продлить по нему жизнь нашу, потому что время очень быстро идет. И когда Господь последнего язычника спасет, может быть, я когда-то говорил у вас, может быть, нет, когда-то, наверное, уже лет 30 назад или 40, одна из сестер, что за одну из сестер, было такое откровение пророческое, когда Господь сказал так, вот, вот по земле ходит один человек еще, он очень далекий от Бога, но он очень, но самый счастливый. Ну и, конечно, сразу возникает вопрос, в чем счастье? Далекий от Бога, но очень счастливый. Господь сказал так, это последний из язычников, который покается, и за ним уже больше никто не покается. Значит, у Бога есть число определенное. Вот, до этого числа, пожалуйста. А после, когда последний человек спасется, которого Бог определил, уже никто больше тогда не сможет иметь спасение. Будут просить и молить, придет другое время, Господь скажет, поздно уже. Уже поздно, что твое время прошло. Последний вошел, и я хотел бы, чтобы это время еще продлилось долго, чтобы где-то еще далеко-далеко этот последний этот стоял. Кто он будет, не знаю. Китаец это будет, белорус, англичанин, или это будет еврей, не знаю, кто это будет. Но Господь его знает. И когда этот последний войдет, дверь спасения, дверь благодати закроется. Поэтому я хотел бы, чтобы вот время, которое Бог дал нам, чтобы мы смогли делать правильное решение, могли избрать правильный путь, его последствии, не жалеть о том потерянном. И, конечно, я сегодня благодарен вам за то, что вы сегодня пришли, но не в свое время, может быть, не по графику. Я всегда повторяю, почему, потому что мне все церкви посетить очень трудно в воскресенье, да невозможно. Ну и ехать за 140 километров на 2 часа и назад. Ну, скажите, тоже неразумно. Тоже неразумно. Я всегда прошу, как у вас получится, ну вы соберитесь, ну хотя бы 3 служения провести в день, ну, чтобы не зря ехать. Поэтому я понимаю, что Господь сегодня делал все, чтобы мы были на этом месте. Лишь для меня без разницы, 1000 человек передо мной или 5. Почему? Потому что Господу дорог и один человек. Я в последнее время, не так давно, одно свидетельство слышал, когда где-то там в Армении была взорвана церковь, а часто террор вот такой ни на что не смотрит, и один из армян очень сильно обгорел, по сути дела умер. Тело умерло, оно было неспособно к жизни, и он предстал перед Христом, и очень сильно переживал, боялся, потому что грешник. Он после вернулся назад, и свидетельствует. Господь его исцелил, и он и сегодня живет. И когда он предстал перед Христом, говорит, было очень стыдно, боялся глаза поднять на него. Он спрашивает, а чего ты так стесняешься? Грех? Он говорит, я же, говорит, умер за твои грехи. Я же тебе их не вспоминаю. Поэтому ты веди себя, ну не то что смело, а ну не пускай вот так глаза. И Господь говорит, а если бы мне пришлось бы еще раз прийти на землю? Если бы еще раз пришлось прийти на землю, я бы это сделал. Если бы даже на земле был только один человек, то я ради одного пришел бы и опять совершил бы то, что совершил раньше. А вы знаете, что это не так просто? Мы иногда что-то делаем, куда-то направляемся, и мы не знаем, что нас ожидает дальше. Я говорю, ну если бы знал, что так будет, ну никогда бы эту дорогу не поехал бы. Потому что мы не знаем, идем, не знаем. А Христос знал уже, Он прошел этот путь уже однажды. Ничем мне не сказал, если бы надо было ради одного человека прийти на землю, и я пришел бы и опять пострадал бы так, как и первый раз. Из-за одного. Потом я думаю, ну, а если в церкви 10, то неужели мне проигнорировать? А если там 5, если бы Христос за одного пришел бы страдать, то тем более мне надо приехать просто, то ж не страдать особо чего-то. Поэтому, почему я и сказал, что нет разницы, сколько, тысячу, или сто, или десять человек, потому что Господь усиленно печется о душе или о спасении души каждого из нас и каждого из вас. Так что слава и благодарение Богу. Это у нас есть люди, которые мы симпатизируем, а есть люди, которых мы не особо-то любим, есть люди ценные для нас или бесценные для нас, а Господь любит всех, за что благодарение Богу, и хочет спасти, слава Ему и благодарение. Поэтому я сегодня вот так вот прослушал, что братья говорили, просто прочитали. И я эту тему в последнее время не один раз говорил, и вижу, что она продолжает, эта тема, звучать. Во всяком случае, Господь хочет, чтобы она звучала. И я ничего нового не скажу, если взять от брата Игоря и брата, который говорил, я буду говорить то же самое. То же самое, потому что оно надо. И для чего надо? Для спасения наших душ, за что благодарение Богу. И я для начала прочитаю одно место Писания. Услышавшие, это будет Евангелие от Луки, Иисус удивился ему и, обратившись, сказал идущему за ним народу: сказываю вам, что и в Израиле не нашел я такой веры. Когда мы говорим о вере, я сегодня тоже эту тему затрону, ее нельзя разделять со святостью хождения. Вот как правило, особенно лет 20 назад, в 92-й год, пришло какое-то такое учение, когда говорили, а что там хождение, вера надо. А грех, грех, а вера, ты только веруй, и особо страшного ничего нету, абсолютно. Но Писание так не говорит. И для Бога есть разница, какая у нас вера. И вы помните, что где-то 18 глава, кажется, Евангелия от Луки, кажется, я то, что не помню, не могу вспомнить. Вот этот случай описан. О суде неправедном, который Бога не боялся и людей не стыдился. И которому женщина-вдова надокучала, приходила. Защити, соперника, защити. А вот значит, что Бога не боится, людей не стыдится, что и Бог-то вдова. Какая прибыль ему от этой вдовы? И он, значит, что не хотел. Но она, отбросивши все, наверное, он ее и пугал, и выгонял. И говорил, да не ходи, я с тобой разговор никого не хочу иметь. Но она вообще это закрыла глаза и опять идет. И он сказал так: хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь. Но как эта вдова, значит, надокучает мне, защищу ее, потому что она покоя мне не даст. И Господь сказал, говорит, а как вы думаете, Бог не защитит ли избранных своих, вопиющих к нему день и ночь? Но ответ однозначный: защитит. Но Сын Человеческий пришел, найдет ли что? Веру на земле. Окажется, а что тут искать эту веру? Верующий человек, то уже и вера есть. Ну пришел же он сюда. Ну разве ты пришел без веры? Это другой вопрос. Но вообще же остальные пришли с верой. Они пришли что-то услышать хотят. Вера. Но Господь говорит, вера, разница. И когда мы прочитали вот это место Священного Писания, что я прочитал, то там знаете, что было? Там дело с сотником было. Кого-то его слуга заболел. Он очень им дорожил. И он настолько дорожил им, но настолько понимал, что он недостоин ко Христу обращаться, он послал туда старейшин, священников. Вы пойдите, попросите за меня, потому что я недостоин. Здесь не было гордости. Я пойду к кому-то еврею там просить. Я римский сотник, я, значит, сотня солдат у меня. Я послан Римом, чтобы порядок держать здесь, в Иудее. Я пойду к нему, чтобы просить. Там было дело не в этом было. Он понимал, что я недостоин. И он послал. И когда пришли вот эти старейшины к Иисусу Христу, они стали просить его. Говорят, пойди к нему. Вот там у сотника слуга болеет сильно. Пойди к нему, если он просит, он нас послал. И говорит, он достоин, чтобы ты это сделал. Вот смотрите. Он достоин, чтобы ты это сделал. Почему? Он любит народ наш и построил нам синагогу. Там было не спасение делами, потому что Господь сказал, помните, что дальше сказал? Он просматривал веру людей и сравнил с верой сотника и сказал, и в Израиле я не нашел такой веры. Вот было кто-то у людей вера. Но говорит, такой веры. И вы знаете, эта вера ему понравилась. Это была та вера с делами, жизнь с делами, которой Господь дорожил очень сильно. Это была живая, настоящая вера. Вы сейчас понимаете, о чем я говорю, когда вы приду ли, найду ли веру на земле? Одно дело верить, что есть Бог на небе, где-то там. Но он вроде ничем не занимается, ничего не делает. Я сам по себе живу, Бог сам по себе. Ну, да, вот такая вера, так и бесы веруют. И трепещут даже. Господу такая вера понравится. Он говорит, я не такую веру ищу. Я не такую веру хочу видеть, какая у тебя есть на сегодняшний день. И вот когда он проверил, прошел, много людей к нему приходило, сказал, вот вера сотника, вот это та вера, которая мне нравится. Это вера с делами, вера живая. Дорогие мои братья и сестры, когда я сегодня буду говорить, я очень хочу, чтобы мы разобрались своей собственной верой. Потому что вера верой. Я на что обращаю внимание? Вот самая лучшая вера. Вы знаете, она записана, я сейчас прочитаю один из текстов Писания. Из послания Иуды. А вы, возлюбленные, нажитая себя на святейшей веры вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божией. Вы видите, тут выражение интересное. Святейшая вера. Почему я вначале сказал? Мы как-то веру ставили тут сюда, а святость ставили сюда. Я говорю, а тут уже совместить нельзя эти две вещи. А Павел совместил, говорит, есть святейшая вера. И как раз-то эту веру Господь хочет видеть у нас. Но если есть святейшая вера, значит, есть еще кое-какая вера. Значит, есть еще не совсем святая вера. Вот я как раз на это хочу обратить внимание сегодня. Чтобы мы сегодня поняли, почему. Потому что Писание вот что говорит, интересно. Ибо я не стыжусь благословения Христова. Это Павел говорит в 1 главе 16 стихом, я 16-17 читаю, послание к Римлянам. Ибо я не стыжусь благословения Христова. Потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему. Во-первых, иудеи, потом и еллину. В нем открывается правда Божия. От веры в веру, как написано. Мы часто говорим, переходя от веры в веру, от силы в силу. Я не знаю, что мы имеем в виду. Может кто-то понимает с одной веры, деноминации, перейти в другую. От православных к баптистам, от баптистов к пятидесятникам, к харизматам, от харизматов еще к кому-то. Но здесь апостол Павел не об этом ведет речь. Он даже не ведет речь вот о чем. Но сегодня у меня есть вера, что я буду исцелять головную боль, а завтра же буду рак исцелять, и еще большая вера будет. И это здесь Господь не имеет в виду. Он имеет в виду нечто другое. И он хочет, чтобы в нашей жизни мы явили святейшую веру. Вы знаете, почему нужна святейшая вера? Я дальше буду говорить по Писанию, какая может быть вера, чтобы я мог проверить, а я на каком уровне. Вот Бог видит во мне вот то, что хочет видеть, или не видит пока что. Вот что-то есть, а чего-то и нету. И вот эта святейшая вера, вот одна из причин, почему мы не получаем то, что могли бы получать. Не хватает это не просто веры, а святейшей веры. Не хватает святейшей веры. Я читаю, как пример приведу, что это значит. Я читаю из Второзакония, с 31 главы, с 1 стиха. «И пошел Моисей, и говорил слова сии всем сынам Израиля, и сказал им, теперь мне 120 лет, а я не могу уже выходить и входить. И Господь сказал мне, ты не перейдешь Иордан сей». Если не читать Библию, остановиться только на этом тексте, то ясно, что можно делать 120 лет. Это 120, что сегодня брат уже может сделать? Он может только прийти с трудом в собрание, сесть и слушать. Ну что можно сделать? Хотя это не 120, это немощь. Но у Моисея причина была в другом. Я читаю второй текст Писания. Это Второзаконие. Моисею было 120 лет, когда он умер. Но зрение его не притупилось, и крепость в ней истощилась. Оказывается, не могу вести, потому что 120 лет, не потому что 120 лет, мне 120, но зрение не притупилось, крепость не истощилась, я бы мог еще идти. Но вы вообще хорошо знаете, почему он не смог войти в обетованную землю и народ вести туда. Вы помните этот бунт? Когда просили воды, дай воды, пустыня, воды нету. Конечно, просить воду, когда ее нет, естественно, но не надо бунтовать. Вот в чем было дело. Если бы израильтяне просили, Моисей, дай воды, это же нормально. И Бог хочет, чтобы вы просили, но бунтовать, негодовать дать, почему нету, это просто вообще по-другому вопрос ставится. И когда израильтяне повторно, а уже был опыт. Они один раз же бунтовали. И Господь сказал, Моисей показал скалу, говорит, Моисей, удар в эту скалу уже злом ваш, потечет вода. И так оно и было. И вот прошло некоторое время, опять та же ситуация, опять нет воды, и опять Моисей с Аароном падают на лица, говорят, что делать? Побьют камнями скоро. И Господь говорит Моисею, скажи этой скале, и она даст воду. Собери народ с Аароном, встань перед этой скалой и скажи скале, она даст воду дать. Моисей с Аароном собрали народ. И Моисей говорит, послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы известь вам воду? И дважды ударил жезлом в скалу. И потекла вода. Но Господь сказал ему, Моисей, за то, что вы не явили святости Божией, ты не войдешь в обетованную землю, и народ не уберешь. Речь не шла о том, что он потеряет спасение, но теми благами, которые могут пользоваться на земле, которые Бог дал, это исцеление, пророчество, чудотворение и так далее, и так далее. Это, значит, ну, жизнь свободная, без таких материальных стеснений. Уже этого не будет у тебя. И вы знаете, что Моисей на горе Преображения явился с Ильей. Но в землю обетованную он не вошел. Он дошел до границы, стал на границе и говорит, Господи, вот земля. Я же народ довел до границы, вот земля. Разреши войти в эту землю. Господь говорит ему, даже и не проси меня об этом. Вы не явили святости моей. Вы знаете что? Там была вера. Потому что вода потекла. Потекла вода. Помните? Потекла вода, когда он вступил. Потекла. Вера же есть осуществление ожидаемого, уверенность в невидимом. Осуществилось? А что он есть? Осуществилось. А вот святости не хватило. Это была вера, но не святейшая вера. А почему? В чем была проблема? Господь сказал ему, скажи, скорее она даст воду. Он сказал, но он даже не сказал, скала, дай воду. Он это вообще не говорил. Он сказал, послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы известь вам воду? И дважды ударил жезлом в скалу, но он даже не сказал, скала, дай воду. И Господь говорит, Моисей, вера в тебя есть, а святости не хватает, поэтому ты в обетованную землю не войдешь. Друзья мои, у нас есть много проблем сегодня в жизни. И когда мы читаем Писание, по Писанию, они уже должны быть разрешены давно. Мы можем иметь здоровье, можем иметь достаток, Господь благословляет, можем иметь водительство Божие, откровение, пророчество, видение. Ну что, много у нас таких сосудов? Мало. Как вы думаете, почему? А если есть дары, сомнения одолевают, а кто-то почему? Причина одна. И есть вера, но нет святейшей веры, и поэтому не получаем. Вы меня хорошо понимаете, братья и сестры, что я говорю? Можно быть здоровым, но... Я приведу другой пример. И вот что интересно. А Бог не снял Моисея с должности. Он так и продолжал вести народ. Но до определенного уровня, а даже теперь что? Чего не хватает? Здоровья не хватает? Хватает. Зрения не хватает? Хватает. Чего не хватает? Святости не хватает. Говорит, все, дальше ты не можешь. Дальше другой поведет. А вот твой уровень. Вы помните историю с Давидом? Решил он, это был муж по сердцу, он очень много выполнил воли Господней. Это был не просто человек, это была личность. Личности мало. Есть вот такая масса общая, где никто не выделяется, а есть личности, которые выделяются. То вот Давид был такой личностью, он выделялся среди всех. И Бог его нашел, Бог его выделил. И уже где-то в конце жизни пришло ему на сердце построить дом имени Господа. Он об этом сказал Нафану, пророку. Пророк Нафан, знающий судьбу Давида, зная его ревность, он сразу говорит ему, строй, потому что с тобой Бог. А Бог говорит Нафану, пойди, скажи ему, что он не построит. Он не может это сделать. Все он мог делать, а это не может. Почему? Господь ему сказал, ты человек воинственный. Ты вел большие войны, ты пролил много крови, и поэтому ты не можешь построить дом. Господи, да я во имя чье эту кровь проливал? Это было время закона, когда там совсем другое время было, чем сегодня у нас. Я твою волю исполнял? Ну да. Но твой уровень такой, ты подготовку можешь делать. Ты можешь отстоять что-то, но дом ты мне не можешь строить, тебя святости не хватает. Сын твой построит, будет мирный человек, он построит дом, а ты не построишь. Скажите, когда мы говорим вера, стоит обращать внимание на хождение перед Богом, на практическую святость или не стоит? Стоит. Оно напрямую связано. Оно не разорвано одно с другим. Вы помните апостола Павла? Дал бы Бог, чтобы мы все были, как апостол Павел. Уже здесь однозначно, никто из нас на уровне с ним не станет и не собирается становиться. Но при всем том, что в 53 главе Исаии написано, он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. Павел-то прекрасно знал все и читал не один раз, но он был болен и очень сильно болен. И болен настолько, как-то противная болезнь была, что люди соблазнялись.